Электрик почувствовал, что собственные ноги больше его не держат. Спасения не было. Сейчас это исчадие ада прыгнет и загрызет его насмерть. А, возможно, и загрызать будет нечего. Своим весом чудовище просто раздавит его в лепешку. Однако мастер оказался человеком мужественным. Зная, что помощи ждать неоткуда, он вспомнил лозунг советских времен, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и постарался взять себя в эти самые руки. Он пристально уставился в горящие глаза и затих. Чудовище снова моргнуло. Тогда электрик сделал малюсенький шажок к стене. Дальше дело пошло быстрее. Каждый раз, когда док моргал, мастер понемногу передвигался, и вот уже достиг стены и с облегченным вздохом к ней прислонился. Чудовище повернуло голову и вопросительно рыкнуло. Вроде бы злоумышленник, проникший в дом, не делал резких движений, а чего-то оказался не напротив двери, а слева. Мастер был от природы наблюдательным человеком. В данном случае он понял, что страшилище, с которым привелось ему сойтись на узкой дорожке, злобное, опасное, но небольшого ума. Таким же образом, делая едва заметные движения, электрик сполз по стене на пол. Чудовище, которому надоело смотреть на нарушителя сверху, улеглось на свой матрасик и даже, кажется, задремало. Электрик запасся терпением и тоже затих. Такую картину я и застала, вернувшись от Алисы. При звуке открываемого замка Буни очнулся от дремы и приветствовал меня громогласным лаем. Он мотал хвостом и горделиво указывал на несчастного электрика, у которого не осталось уже сил даже на ругань. Видя мое расстроенное лицо, электрик немного смягчился и милостиво принял порцию извинений и две чашки чая с бутербродами. Бонни я при нем нарочно не дала ни кусочка, чтобы пес осознал свою ошибку. «И что мне с тобой делать?» — выпросила я, выпроводив электрика за порог. «Ты понимаешь, что я работаю, Бонни? Если ты продолжишь так себя вести, никто не станет меня нанимать, и нам будет нечего есть. Не будет денег на обычный сухой корм. Я уж не говорю про твои любимые морепродукты». «Рассказывай», — просиворил он мне глазами. «Вот и все мое воспитание». Не было и речи о том, чтобы оставить этого негодяя дома. Кстати, подошло время прогулки, так что Бонни был в своем праве, и мы отправились к Любе. Отправились без звонка, потому что мобильного у нее не имелось. Муж расколотил, а в съемной квартире хозяин нарочно аппарат не установил, чтобы они поставили его потом на большие деньги за междугородние переговоры. Мы очень удачно вошли в подъезд вслед за внушительной тетей в красном клетчатом пальто с двумя огромными сумками. Тетка поглядела на нас весьма неприязненно, но сказать ничего не посмела, потому что Бонни вроде бы совершенно случайно показал ей клыки. Подошел лифт, обычный небольшой, куда помещались лишь 4 человека. Тетка мигом всунула туда свои сумки и шмыгнула сама. И не осталось места даже для меня, не то что для Бонни. Я вздохнула и потянула его к лестнице. По дороге я размышляла. Что-то слишком я забегалась в связи с этим делом. Нет бы посидеть дома, спокойно подумать. Дурная голова ногам покоя не дает, говорит по этому поводу дядя Вася. И часто бывает прав. А внезапно я почувствовала, что мне очень его не хватает. Его ворчания, его наставления и нравоучений. Что греха таить, опыта в расследовании у меня маловато. А дядя Вася в своем деле собаку съел, такую же большую, как Бонни. «Но ни за что не стану звонить ему первое», — сказал же он, чтобы его не беспокоили. Да еще таким пренебрежительным тоном. «Он, видите ли, работает, а я тут что, груши околачиваю?» Люба жила на 7-м, но еще с 6-го этажа мы услышали тягучий жалостливый вой. Это заливалась Анжелина Джоли. Не могу сказать, что она переплюнула в этом занятии Бонни, мой ненаглядный питомец, по части воя, даст 100 очков вперед самой собаке Баскервилей. Но все же звуки впечатляли. Бонни гавкнул тихонько и понюхал под дверью. Ротвейлерша, почувствовав знакомый запах, радостно взвизгнула и заскребла лапами по двери со своей стороны. «Энджи, ты что, одна дома?» — на всякий случай спросила я, хотя и так все было ясно. Бонни снова гавкнул, и тут же раскрылась дверь соседней квартиры, и на пороге показалась та самая тетка, что проскочила перед нами в лифт. Она успела переодеться из уличного в домашнее, то есть сменила красное клетчатое пальто на такой же красный плюшевый брючный костюм. «Я буду ставить вопрос перед правлением нашего ТСЖ», — сказала она, не утруждая себя приветствием. «Это переходит уже всяческие границы. Невозможно находиться в квартире, через стенку все слышно. Воет, как по покойнику». «Типун вам на язык!» — возмутилась я. Энджи, сообразив, что мы не собираемся войти в квартиру и освободить ее из заточения, взвыла отчаянно. «Сейчас же звоню в милицию», — пообещала тетка. Бонни поглядел на меня вопросительно. Съесть ее тотчас же или подождать еще немного? Как ни странно, тетка поняла его взгляд, так же четко, как и я. Она отпрыгнула за дверь и накинула цепочку. Не слишком разумный поступок, потому что хлипкая цепочка никак не поможет, если Бонни бросится на дверь всем своим немалым весом. «Когда вы видели Любу в последний раз?» Я задала вопрос без надежды получить ответ, но тетка подумала и сказала, что сегодня утром они гуляли с собакой, она еще замечание сделала, чтобы не гадили во дворе. А это, как вы говорите, Люба ответила некультурно, послала, в общем, подальше. «Расхрабрилась, значит», — подумала я. «Теперь у нее есть своя квартира. Отсюда скоро съедет, ей соседи не указ». Бонни топтался у двери, Анжелина Джоли рыдала все более безутешно. «Слушайте, может, она и вправду того?» — спросила вдруг тетка вполне человеческим голосом и даже приоткрыла дверь. «Уж больно собачка убивается». «Потерпите немножко», — сочувствием ответила я. «Если к ночи Люба не явится, тогда звоните в милицию. Она просто так загулять не могла, не бросила бы собаку». Соседка поджала губы и хотела сказать какую-то гадость, но поглядела на Бонни, которая ласковым ворчанием пытался утешить через дверь Энджи, и передумала. Мне с трудом удалось увести Бонни вниз, вслед нам несся неудержимый душераздирающий вой. Да, соседка, пожалуй, права в своем недовольстве. Мы вышли из двора и прошли по тихому переулку к автобусной остановке. Подождали там немного, а потом добрели до проспекта и вернулись назад. И тут увидели Любу, вылезающую из маршрутки. А если бы не Бонни, я бы ее не узнала. Все-таки мы за последние два дня довольно тесно общались. И я запомнила молодую женщину, побитую жизнью, конечно, напуганную, выбитую из привычной колеи, но все же достаточно привлекательную. Теперь же Бонни подвел меня к странной особе, прилично за 40. Надет на ней было что-то жуткое, черное пальто, волосы не причесаны и висят вокруг лица безжизненно. Под пальто виднелись все те же джинсы и кроссовки. «Люба, ты ли это?» — спросила я, подходя. От звука моего голоса она вздрогнула и сделала попытку отпрянуть в сторону. Но Бонни ей этого не позволил. Люба поглядела на Бонни, взгляд ее малость прояснился. Она перевела его на меня и пробормотала. «А, это ты?» Было такое впечатление, что она находится в полной прострации. Может, все-таки наркотики? «Ты вообще-то помнишь, кто я такая?» — спросила я. И, не дождавшись ответа, продолжала более агрессивно. «Где ты пропадал весь день? Собаку бы хоть пожалела. Она извелась вся, соседка уже милицию вызывать собралась». «Милицию?» Люба неожиданно усмехнулась. «Вот это она зря. Милиция со мной уже в большой дружбе. Жить они без меня не могут. Говорят, что очень я на роль убийцы своего мужа подхожу». «Так тебя менты, что ли, прихватили?» — догадалась я. «На допросе была?» «Я боюсь». Люба вдруг заплакала жалостно. «Василиса, если бы ты знала, как я ее боюсь». «Кого?» — спросила я уже, примерно представляя ответ. «Там у них такая следовательша, сама бледная, как моль, глаза голубые, прозрачные, голос скрипит, как ворота на морозе». «Лизавета Кудеярова?» — в полном восторге спросила я. «Ну, подруг, тебе повезло». Люба была в таком шоке, что даже не спросила, откуда я знаю следователя Кудеярову. А знала я ее не понаслышке. В свое время, когда меня обвиняли в убийстве любовницы моего бывшего мужа, тогда еще настоящего, мне пришлось побеседовать по душам с Кудеяровой. Впечатление от ее методов ведения следствия осталось самое неприятное, так что сейчас я Любу вполне понимала. «Вот что, пойдем-ка домой, там собака волнуется». И я потащила ее во двор. Соседка наверняка подглядывала за нами в глазок, заметила в каком-либо виде и уверилась, что она сильно зашибает. Я еле сдержалась, чтобы не показать голоску язык. Энджи от горя сделала лужу возле двери, куда мы все трое и вляпались. Это стало последней каплей. Я подхватила собаку и побежала вниз, крикнув Любе, чтобы шла следом. Она появилась через 5 минут, сняла жуткое черное пальто, наскоро расчесала волосы и умылась. «Водки больше не дам», — решительно заявила я. «Ты напьешься и заснешь, а нам надо поговорить. Вот, держи». Я протянула Любе пачку сигарет, она благодарно кивнула. Собаки дотащили нас до своего пустыря. Там мы отпустили их побегать, а сами уселись на поваленное дерево. Люба закурила неумело, что, несомненно, говорила в ее пользу. И начала рассказ. Проснувшись утром после вчерашних обильных возлияний, она вспомнила только, что муж ее, Петр Кондратенко, убит. Что милиция пока не может сказать, кто это сделал, но что ее жизнь, как это ни прискорбно признать, теперь изменится к лучшему. После большого количества дешевой водки, принятой накануне, на душе было муторно. Люба с трудом заставила себя принять душ и с отвращением глядела на чашку кофе, спрашивая себя, сможет она выпить эту чашку без последствий. Выходило, что не сможет. «Пить надо меньше», — наставительно сказала я в этом месте ее рассказа. Люба никак не отреагировала на мою шпильку, не огрызнулась даже, из чего я сделала вывод, что ей вправду плохо. Просидев над кофе долгое время, Люба очнулась от звонка в дверь. Мгновенно вспомнив о многочисленных покушениях на свою жизнь, она покрылась холодным потом от страха. Но Энджи подняла такой лай, что не открыть было невозможно. «Пришли двое», — сказали, что из милиции, показали удостоверение. «Один такой смуглый, черноглазый, обаятельный, а второй ростом пониже, одет скромно, виду довольно неказистого». Снова влезла я в разговор. «Не, один толстый, белобрысый, ресницы коровьи, а второй высокий, худой, как жерть, и залысины на голове», — ответила Люба. «Значит, не мои знакомые капитаны. Не занимаются они этим делом. А жаль. Можно было бы через них что-то и выяснить». Тут я вспомнила, как сердито смотрел на меня в последнюю нашу встречу Алеша Творогов, а темпераментный Ашот Бахчиян еще и сказал бы все, что он думает о безответственных особах, которые подставляют своих друзей под подозрение в убийстве, и поняла, что с этим делом придется мне разбираться самой. Капитаны помогать больше не станут. Даже если это будет в их силах. «Ты давай подробно, но по делу», — посоветовала я Любе. «А то наша беседа займет много времени, а у меня еще дела». Люба посмотрела жалобно и сказала, что у нее тоже полно дел. Но если ее арестуют, то не могла бы я хотя бы на время взять к себе Энджи. Собака ведь погибнет, у нее никого больше нет. «Спокойно, подруга», — опомнилась я. «Не спеши поднимать руки, еще не вечер. И не из таких передряг выходили». «Это у тебя такое настроение после общения с Кудеяровой. Она, конечно, женщина особенная, но и на нее тоже управу найти можно. Ты скажи конкретно, в чем тебя обвиняют, и что у Лизаветы на тебя есть?» «Ну, значит, привели меня», — покорно начала Люба. «Это мэмор глаз не поднимает, дело какое-то листает, делает вид, что меня не замечает. Ментов отпустила, а мне даже сесть не предложила». «Знакомые приемчики», — кивнула я. «Это она нарочно, чтобы человека полностью деморализовать». «Вот-вот», — согласилась Люба. «Ну, ты же знаешь, меня особенно пугать не надо. Я уже и так до кондиции дошла. Стою, значит, потом холодным обливаюсь. Наконец она соизволила на меня глаза поднять. Только лучше бы она этого не делала, потому как от ее взгляда таким холодом вселенским меня обдало. Впору замерзнуть, как те два птенчика, помнишь, в мультфильме про Снежную королеву?» «Угу, только ты не птенчик, и она не Снежная королева. Но вообще, с этой Кудеяровой нужно себя в руках держать, иначе пропадешь не за копейку». «Тебе легко говорить», — вздохнула Люба. «А я что-то совсем расквасилась, нервы ни к черту после всего, что со мной было, да еще с похмелья. Перед глазами все плывет, стены качаются, как корабль на волнах, сердце колотится, в голове будто булыжники перекатываются. Где уж тут себя в руки взять? А эта Кудеярова-то, она человека насквозь видит, как рентген в поликлинике. А меня и просвечивать не нужно. Бери тепленькую и сажай. Короче, только я на жестком стуле кое-как умостилась, она бухнула сходу. А скажите мне, гражданка Кондратенко, каким конкретным образом вы убили своего законного мужа, Петра Ивановича Кондратенко? Потому что за что вы его убили, я уже знаю. За квартиру и за остальное наследство». «Сильна Кудеярова», — восхитилась я. «Кует железо, не отходя от кассы». «Угу. А я от таких ее слов чуть со стула не свалилась. Эта сволочь смотрит на меня и спрашивает, что я в лице переменилась. Может, водички мне дать?» «А неужели ты из ее рук воду приняла?» — встревожилась я. «Отказалась. Думаю, может, она в ту воду толченого стекла добавляет или сыворотку правды. Хотя мне-то что? Мне эта сыворотка не страшна, я мужа своего не убивала. Даже в мыслях ему смерти не желала, хотя иногда хотелось». «Ну и что дальше было?» Я тронула Любу за плечо. «Да что, я молчу, только головой мотаю. Думаю, если я начну сейчас этой ледышке все подробно рассказывать, она мои показания против меня же обернет». Ну, она посидела, потом начала обычные вопросы задавать, кто я, сколько лет, где родилась и так далее. «А с чего она вообще узнала, что ты своего мужа убила? И откуда узнала про то, что вы разводиться собрались? Мало ли что квартира спорная, у твоего Петеньки в его лавочке темные дела творились, и милиция это прекрасно известно, и машина краденая там на запчасти разбирали, и даже наркотой он помаленьку занимался. Чего Кудеярова зациклилась на бытовом убийстве?» Я поймала себя на том, что начала выражаться как дядя Вася, и осознала, как мне его сейчас не хватает. Уж он бы мигом вытащил из Любы все подробности и придумал, как ей помочь. Но пропал куда-то дядя Вася, а сама ему звонить ни за что не стану. Люба немного успокоилась, закурила новую сигарету, взгляд у нее прояснился, и она начала излагать довольно толково содержание допроса. Если отмести все охи-ахи, страхи-вздохи и прочие эмоции, то суть сводилась к следующему. Петр Иванович Кондратенко был убит у себя в маленькой комнатушке, которую он называл кабинетом. Помещение мастерской небольшое, работников на станции техобслуживания всего четверо, трое мастеров, девчонка, которая из рук вон плохо вела дело производства, а поставками занимался сам хозяин. Девчонку с утра Кондратенко услал в банк. Один мастер поехал с клиентом на отремонтированной машине. Один выполнял в гараже срочный заказ, а третий болтался возле мойки. Так что, в принципе, кто угодно мог войти в помещение незамеченным, стукнуть Кондратенко по кумполу и удалиться. «Стукнуть?» — переспросила я. «А я думала, что его ножом». «Шандарахнули его по голове тяжелым тупым предметом», — скривилась Люба. «Нанесли травмы, несовместимые с жизнью. А это, как объяснила мне Кудеярова, с большой вероятностью говорит о бытовом убийстве, поскольку тупой тяжелый предмет нашли в помойке тут же. Это пепельница из яшмы. Нам с Петей ее на свадьбу один чудак подарил. Она большая и тяжеленная, жуть. Раньше она дома стояла, а потом, видно, он ее на работу оттащил. Так что отпечатков моих на ней воз и маленькая тележка». «Так ведь не только твоих. Ты дальше слушай», — отмахнулась Люба. «Отиралась там, возле Писькиной мастерской, одна бомжиха, даже я ее как-то видела, баба Зина. Петр ее не гнал, потому что она ему территорию убирала. Подметет, мусор соберет, потом пивка заработанного попьет и отдыхает в укромном месте. Сейчас ведь тепло. И вот слышит она сквозь дрему, что хозяин с какой-то бабой разговаривает на повышенных тонах. Потому что сейчас тепло, и окно настежь открыто. А потом шум какой-то, женский голос кричит: «Я все-таки твоя жена, ты не забыл?» Ну, бабе Зине это ни к чему. Она дальше задремала, а потом уж проснулась, когда труп хозяина нашли, и милиция приехала». «Что-то не слишком в духе следователя Кудеяровой верить пьяной бомжихе», — в сомнении произнесла я. «Какой из нее свидетель? Может, ей во сне привиделось?» «Да бабка это не пьет ничего, кроме пива, так что голова у нее пока варит», — вздохнула Люба. «И опять же пепельница». «А скорее всего, — подхватила я, — нет у них больше никаких версий. Вот она и вцепилась в тебя. Да еще они меня не сразу нашли, а сначала двух бывших Петькиных жен допросили, а те Кудеяровой алиби предоставили. А у меня алиби нет. Где была в то время? Дома сидела, с собакой гуляла. Собака не свидетель. Да еще эти две стервы, Ирка с Маринкой, жены-то бывшие, живо все в ярких красках расписали, что ругались мы, что Петр грозился меня прибить, если не отдам ему квартиру. В общем, мотив у меня был, что и говорить». «А с чего эти две заразы на тебя ополчились?» — по инерции спросила я, но тут же сама все поняла. «Вот-вот», — усмехнулась Люба, — «нечего глупые вопросы задавать. С чего меня любить-то? Я последняя жена, помоложе их да посимпатичнее. Опять же, наследство какое-то после Петра осталось. Так это несчастная автомастерскую на четверых придется делить. Трое детей и я, а так на троих. Они и подружились в последнее время, после того, как Петр на мне женился. И теперь любыми способами мне нагадить стараются. Наговорили с три короба, такую дали характеристику, сразу можно на зону оформлять». «Но, Лизавета Кудеярова, конечно, женщина жестокая, методы у нее специфические», — сказала я. «Однако доподлинно про нее известно, что она далеко не дура. А верить рассказам бывших жен, это, знаешь, полной дурой надо быть. Так что стой на своем, не убивала мужа и точка». «Ой, не знаю», — пригорюнилась Люба. «Может, завтра она какую-нибудь улику выкопает. И как посмотрит своим взглядом замороженным, я долго не выдержу, во всем признаюсь». Я призадумалась. Если бы Люба была покрепче... Но у нее и верно нервы совсем расшатались. А Кузьярова умеет раздавить человека в лепешку, по стенке размазать. Как в таком случае поступил бы дядя Вася? Попытался осмотреть еще раз место убийства или хотя бы достать протоколы осмотра? Вдруг обнаружились бы еще какие-то улики, если не подтверждающие Любину невиновность, то хотя бы указывающие на другого человека. Но мне осмотреть место преступления никто не позволит. Да, откровенно говоря, это и не с чем, потому что не очень-то я сильна в этом вопросе. Вряд ли найду то, что милиция проглядела. Зато я могу поговорить со свидетелями, с той самой бомжихой бабы Зиной и с бывшими женами Ириной и Мариной. Возможно, это будет полезно. Как говорит дядя Вася, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Прикинув про себя, что в автомастерскую сейчас лучше не соваться, поскольку милиция там все опечатала, а стало быть, и бомжихе незачем там оставаться, я решила сосредоточиться на сложных семейных отношениях покойного Петра Кондратенко. Собаки набегались и явились пред наши светлые очи, весьма довольные своим плодотворным общением. Они улеглись, каждая возле своей хозяйки, а я выпытала у Любы всю подноготную. Действовать пришлось до конца. Как уже говорилось, на Любе Петр был женат 4 раз. До этого была у него жена Ирина, с которой прожили они примерно 5 лет. От этого брака рос у нее мальчик, Сережа. Сейчас ему было 7 лет. Люба мальчика видела несколько раз, потому что Ирка все время пыталась его подсунуть отцу на предмет общения. Но не слишком преуспела. Как уже говорилось, Петр Кондратенко детей своих и не любил. И деньги, требуемые женами, давал всегда с большой неохотой. Да Ирина была у Петра жена Марина, с которой прожил он столько же или чуть больше. У нее от Петра родилась девочка, Люба, видела ее всего 1 раз. Некрасивая такая, худющая, нескладная и чернявая, как ворона. Возможно, возраст такой неудачный, 12 лет. Многие девчонки неуклюжие и неловкие. В тот раз, пока мама скандалила с отцом по поводу оплаты летнего отдыха, просивная девчонка умудрилась залезть к Любе в секретер и утащить серебряную цепочку. Не бог весть, какую дорогую, но все же мамин подарок на 16 лет. Любе было жалко. Она хватилась цепочки, когда мама с дочкой уже ушли. По телефону девчонка все отрицала, а ее мамаша Маринка с тех пор Любу ненавидит. А до Маринки была еще одна жена. Петр женился на ней совсем молодым, по глупости. Ее Люба никогда не видела, зато часто приезжал ее сын, тоже Петя, и папаша давал ему денег. Я решила начать с Ирины, потому что про нее Люба знала больше всего. «Работает она в фирме под названием «Будьте здоровы», — посмеиваясь, сообщила Люба. «Медицинская, что ли?» «Да нет, это такая частная шарашка. Они организовывают праздники, свадьбы, крестины, юбилеи всякие, корпоратив. А Ирка там ведущий служит, или тамадой, кому как больше нравится». Я проводила Любу с собакой до подъезда. Боня наскоро попрощался с Энджи и припустил домой, не отвлекаясь на бездомных кошек и рваные башмаки, валявшиеся на дороге. Фирма «Будьте здоровы» занимала 2 комнаты в офисном центре неподалеку от Смольного собора. Открыв дверь, я увидела просторное помещение, заставленное бесчисленными горшками с комнатными растениями. Здесь были фиалки, бальзамины, душистые герани, гортензии и прочие цветы, обожаемые, как правило, бодрыми общительными старушками. Я такие растения не очень уважаю, но в конце концов о вкусах не спорят. Посреди комнаты стояли несколько сдвинутых столов, на которых наблюдались бутылки недорогих сладких наливок и одноразовые тарелки с закусками. Вокруг этих столов сидели почти исключительно женщины самого разного возраста, от 30 до 60 лет, одетые и накрашенные с какой-то объединяющей их страстью к излишне ярким цветам. Эти женщины, дружно и слаженно, исполняли некогда популярную песню «Чашку кофею я тебе бодрящего налью». «Извините», — проговорила я, застряв в дверях, — «я, наверное, не вовремя». «Да чё там?» — из-за стола поднялась толстая женщина с огненно-рыжими волосами и кирпично-красным лицом. «Заходи, подруга, мы всем рады. Петь умеешь? Штрафную, штрафную ей!» — закричали с разных концов стола, и кто-то уже протягивал мне пластиковый стаканчик, наполненный клюквенной наливкой. «Я вообще-то по делу», — проговорила я, удивленно оглядываясь. «По делу?» Разочарованно протянула рыжая. «Дело время, это правильно, но потехи час. Так, сейчас у нас как раз какой час? Так что присоединяйся, подруга». «Извините, но мне некогда. А где бы мне найти Ирину Кондратенко?» «Ирку?» — рыжая заметно погрустнела. «Чё, опять скандал? «Ну да чё же она невезучая баба? Чё, опять гости передрались? Ну, Ирка-то при чём?» «Ну и что, что передрались?» — подала голос крашеная блондинка с голубым бантом в волосах. «Что за свадьба без драки? Это как-то не по-нашему». «Да я вообще никаких претензий не имею. Мне с ней поговорить надо. Мне ее рекомендовали одни знакомые». «А, ну если так...» Женщины переглянулись, и Рыжая доверительно сообщила. «Она сейчас работает в ресторане «Третий друг». Ну, там праздник уже третий час идет, так что она с вами сможет поговорить. Заодно посмотрите ее в работе».